Глава 8. Старые новые знакомые. Иуды было много преданных друзей. «Впусти!» Стук в дверь становился более интенсивным. «Тут только три бегуна! Впусти, открой, сука! Мы без оружия! Впусти!» «Рыбник, проснись!» Голос Жмыха вернул его в реальность. Ярослав быстро поднялся, ситуация того требовала. Плохо ориентируясь в темноте, споткнулся об табуретку, зацепил стол. Все это сопровождалось грохотом падающей мебели. Стук не прекращался. Рыбник нащупал засов, снял. Дневной свет резанул по глазам. В помещение ввалились две фигуры. Он быстро закрыл дверь, заложив доски на место. «Ружье дай!» Одна из фигур подала голос. «Те трое могут паровоз привести». «А, сейчас?» В той же кромешной тьме рыбник попытался нащупать свой дробовик. Кажется, он оставил его на столе. «Красаву возьми!» Донесся голос Жмыха со стороны койки. «Твоя ружбайка сейчас слишком нашумит, братка!» Ярослав аккуратно, но очень быстро подошел к кровати. Почувствовал, как винторез опустился ему в руки. Похоже, Жмых не спал уже давно, раз в темноте видит. Рыбник повернулся и осторожно сделал несколько шагов. Зажечь свечу никто не додумался. Глаза, отошедшие от резкого дневного света, привыкали к мраку, царящему внутри землянки. Один из гостей сидел, прислонившись спиной к стене возле двери, не подавая признаков жизни. Второй лихорадочно вертел головой. И что он тут рассматривает? Темно, как в заднице. Ярослав протянул ему винторез. Снаружи уже отчетливо слышалось приближающееся урчание. «Ты открываешь, я стреляю», уточнил гость. Он на два шага отошел от двери, вскинул вал. Рыбник опять отодвинул засов, распахивая дверь. Красава застрекотал, выпуская очередь по мутантам. Доли секунды, и урчание сошло на нет. Один бегун почти достигнул своей цели, но упал. Бесхитростность тварей на начальной стадии развития характеризовалась интеллектом на уровне двухлетнего ребенка. Его тело валялось в полуметре от стрелка. Захлопнув дверной проем, Ярослав подумал о том, что все-таки неплохо было бы осветить помещение. Он подошел к столу, чиркнув зажигалкой. Веселый оранжевый огонек светил ровно. «Тела оттяните в огребную яму, нечего им тут вонять!» Напарник рыбника безучастно наблюдал за происходящим. Кажется, ему было все равно. «Жмых! Старик, какая встреча!» Стрелявший подошел к койке, протягивая руку в приветствии. «А ствол у тебя ничего. То, что нужно для рейдера. Может быть, продашь по сходной цене?» «Болтов пачку!» Жмых не торопился отвечать на рукопожатие. «Вали отсюда со своей шлюхой!» «Ты, наверное, забыл, что ствол сейчас у меня!» Голос гостя отдавал нехорошими нотками. «А ты, я посмотрю, не в самой лучшей форме!» От его глаз не укрылось уже высохшее, но тем не менее достаточно большое пятно крови,